Глава 8. Валет. Северный князь. Угораздило же застрять в этой паршивой дыре, которая только по недоразумению называется городом. Не видели здешние нашего Казгарда. Даже я его нашим называть начал, хотя был у них всего лишь наемником. Там воинов с севера в отдельную гвардию охотно берут, в противовес оркской. Да и не просто наемником, а до сотника дослужился. Совсем неплохо даже для князя, потому как у нас далеко не всякий князь может похвастать дружиной и в полсотни воинов. И пускай князья у нас нередко в наемники идут, но то такие, у которых все княжество из прибрежной деревни состоит. А настоящие вроде меня совсем не часто. Если бы не междоусобная война, закончившаяся разделом моего княжества соседями, то и я не пошел бы. А так, старшего брата убили, а мне удалось бежать, и только начала налаживаться жизнь. Карьеру, можно сказать, сделал, офицером стал. Правда, для этого бороду пришлось брить. Простых воинов не заставляют, а офицерам обязательно. Проверка на лояльность называется. Как грянул переворот. И те немногие, что сохранили верность присяге, и я в их числе, оказались за решеткой. Но удалось бежать. Из пожелавших остаться со мной я небольшой наемный отряд сколотил. Но удача, похоже, отвернулась от меня надолго. Начинали со службы лордом, а закончили, нанимаясь к средним и даже мелким купцам. А что было делать? Отряд-то постепенно таял, кто погибал, а кто и уходил. Остались самые верные лично мне. И теперь вот застрял в этой дыре. В одной столице империи, Казгарде, народу живет больше, чем во всем здешнем королевстве. Жаль, разрази Вадан, что пришлось бежать. Как хорошо там было. Своя сотня, настоящая. Не то, что дружина у некоторых. Дом неподалеку от арены, женщины, да и в сундуках уже кое-что скапливаться начало. Дочь Патриция, которая могла бы стать моей женой. А теперь? Спасибо друзьям, сохранили меч и доспех, который, если верить преданиям, мой пра-пра-пра-пра и еще много раз прадед Варир Косматый получил от самого Вадана, бога войны и отваги. Врут, наверное, что, впрочем, не снижает ценности самого клинка. Меч имеет защиту от магических атак через оружие, а доспех из драконьей чешуи – вещь очень тяжелая, но прочная, почти как мифриловая кольчуга, и поддоспешник под него не нужен. Стоят они огромных денег, особенно меч, но ни за что не продам, потому как семейная реликвия. К тому же теперь на них одних и надежда. А этот городок, в который мы довели караван, потеряв Тарала и Сигура от орочих клинков, Казгарду их подметки не годится. И работы в нем нет. Совсем никому не нужен ни боец, ни охранник, ни даже вышибала в кабаке. А денег почти не осталось. Хоть в разбойники иди. И хуже всего, что пришлось поселиться на самом захудалом постоялом дворе, за городскими стенами, в котором полно клопов, а приличных людей не видно. Останавливается подозрительный сброд, хлещет пиво, бранится, затевает драки. Да, отвык я от жизни на севере. Там бывало и князья в землянках жили, и ничего. Вот что делают с человеком цивилизация и образование. К нам, слава Вадану, не лезут. Пробовали два орка зеленых в компании с одним тупым детиной затеять свару. В итоге отведали моих кулаков, кружку с норей и хозяйскую скамью, пущенную в ход нудом. Жаль, что мы не пустили в ход клинки и не убили их. По праву получили бы денежки обидчиков. Хотя, скорее, к счастью, тут законы не те, и за такое скорее за решетку угодишь, чем трофеи получишь. Но нет, так нет, зато теперь местные выпивохи обходят наш столик стороной, Окрестные мальчишки показывают пальцами и бегают следом. Сегодня одна стайка таких мальчишек набралась храбрости и заговорила с нами, как обычно. «Дяденька, а можно меч подержать? Дяденька, расскажи о войне. Дяденька, а ты вправду северный варвар?» «Даже по шее не съездил шустрому пацаненку. Привык уже, что нас так все, кроме орков, называют. Потом мальчишка удивил. Оказывается, в этом городе уже пару недель, а то и больше, обитает еще один северный варвар, причем тоже князь. С ним две эльфийки, темная и светлая, а еще гном. И зачастил этот князь в некий близлежащий то ли сарай, то ли амбар, в котором лет 10 назад горожане победнее устраивали танцы. Пацаны пытались подглядывать, но темная эльфийка так их магией шуганула, что больше в ту сторону вообще не ходят. Боятся. Очень интересно, надо бы наведаться. Тем более, что по словам мальчишки, он и сейчас там. Вдруг земляк? Может быть, и на службу удастся наняться. Эльфийки с нищим дел иметь не станут. Это об ушастом племени всем известно. Снори и Хелк порывались пойти со мною. Ладно, еще Нут не лез. Пришлось рявкнуть. К князю должен идти князь. Убедился на всякий случай, что меч начищен, а драконья броня отдрайна. Достал из тюка багряный плащ и направился к конному залу для балов и танцев. Подходя к нему, я услышал звон мечей. «Что же там происходит? Вадан, побери!» Оказалось, что две эльфийки, вправду темная и светлая, гоняют по залу человеку. Так увлеклись, что меня не сразу заметили. Обучают, значит, бой на мечах. Причем боец из этого человека так себе. У нас любой мальчишка, который только собирается пойти в свой первый поход, лучше дерется. Да и в Касгарде новобранцы из местных как бы не лучше будут. Если не все, то половина точно. Если это князь, то считайте меня гномом или орком. Хотя бывало, некоторые и путали. С орком, конечно, не с гномом же, при моем-то росте. Ну вот, заметили, наконец. Вытянулся во весь свой немалый рост, щелкнул каблуками, ударил себя правой рукой посередине груди и четким голосом произнес: «Князь Валет, сын Варага, приветствует тебя!» Сам не понимаю, почему не представился простым наемником, хотя и князем, как хотел с самого начала, а произвел почти полный ритуал приветствия в варварской гвардии империи Касгарда. Наверное, вид их богатых доспехов и оружия на меня так подействовал. Не захотелось выглядеть совсем уж нищим на их фоне. Моя гордость меня уже не раз подводила. Осталось только сказать «Валет, командир первой сотни гвардии императора». Но сумел сдержаться, и то хорошо. Потом киваю головой и жду ответного приветствия. Странно, но ждать пришлось долго. И еще одна необычная вещь. Обе эльфийки как бы случайно расположились так, будто собрались отразить мое нападение. Темная чуть впереди, сразу и не скажешь, что собой человека прикрывает. Но вздумай я напасть, вначале пришлось бы драться с ней. Светлая чуть позади, поближе к той стене, возле которой луки стоят. И вроде до них далеко, но как бы быстро я ни бегал, она все равно успеет первой не только добежать, но и не меньше пары стрел меня вогнать. В этом с эльфами состязаться глупо. Все это я подметил автоматически, по привычке. Другой бы и внимания не обратил. И оружие с доспехами тоже хорошо рассмотрел. На человеке и светлой эльфийке кольчуги мифриловые. И мечи у них тоже из этого редкого металла. А вот на темный доспех попроще, но надежный. И меч стальной, но хорошее боевое оружие. И сразу видно, что все это не единственное богатство, как у меня, а вещи, которые они могут себе позволить. Дим, в смысле Вадим, тоже князь. Наконец-то прервал затянувшуюся паузу человек. Странно он как-то представился. Сначала просто имя, потом приставка «ва», означающая принадлежность к княжескому роду, и только потом уточнил, что и сам князь. Имя своего отца, впрочем, так и не назвал, не иначе побочный сын. И князь интересный, лицом и фигурой точно на наших не похож. Ну, это понятно. Если побочный ребенок, то мать могла быть кем угодно. Главное, что отец сына признал,